Глава четвертая. В вечернее небо, наполненное звоном комаров, поднимались белесые кусты дыма. Красноватые отблески закатного солнца ложились на кривое лезвие речки Сангур. Стадо коров прошло мимо юрт, пронося запах пота, шерсти, молока. Животные, сыто отдуваясь, спустились к воде, долго пили. Когда поднимали головы, с мокрых губ падали розоватые капли. Дойщики с кожаными ведрами потянулись к стаду, негромко переговариваясь. Ойлун сидела на плоском камне, хранящем дневное тепло. Большеголовый джучи, не твердо держась на толстых ногах, словно бы нитками перехваченных в щиколотках, деловито искал что-то в траве. Хуахчин стояла над ним, отгоняя ковыльной метелкой комаров. «Дзя Шамо Миндзя! Как твое имя?» — Хуахчин наклонилась над мальчиком. Он, занятый поисками, раздвигал траву, подымал и бросал камешки. Хуахчин легонько шлепнула его метелкой по спине. «Дзяо Шамо Миндзя! Воды Миндзя Джучи! Меня зовут Джучи!» — торопливо сказал мальчик. «Хуахчин, не забивай голову ребенку своими дзя-миндзя. Все равно ничего не поймет». «Он понимает», — тихо сказала Хуахчин, отошла в сторону, села на траву, спиной к Ойлун и Джучи. Поредевшие ее волосы были связаны на затылке в узел. Узкая спина сгорбилась. «Стареет, бедная Хуахчин. Сколько всего вынесли с ней вдвоем!» Работящая, бодрая, она всегда была для Ойлун и сестрой, и подругой. Нянчила детей, копала коренья, и старья рванья умела выкроить одежонку. «Хуахчин!» — она повернула голову, в острых углах глаз блестели слезы. «Ты обиделась? Ну что ты, Хуахчин, как можно? Говори с Джучи на каком хочешь языке». «Спасибо, Фуджин, я не обижаюсь. Многие слова моего языка забыла. И Хо вспомнила, пропал где-то мой брат, совсем пропал. Ой, я, к чему моя такая жизнь?» «Ну, Хахчин, зачем говоришь такое? Жив, наверное, Хо. Очень уж далеко земля твоих предков». «Ой-ё, далеко. Весной птицы летят с той стороны, осенью летят в ту сторону. Люди ни туда, ни сюда». Ойлун почувствовал себя виноватой перед Хуахчин. «У нее самой есть дети, внук. А что у Хуахчин? Ничего, ни одного родного человека. Садись сюда, Хуахчин». Ойлун пододвинулась, уступая ей место на камне. Хуахчин села, утерла слезы ладонью. «Помнишь, Хуахчин?» Ойлун не досказала. От юрт к ним направлялись вдовы отца Сача-Беки. Старшая Ковчин-Хатун, широкоскулая, морщинистая, сильно прихрамывала на обе ноги, шла в перевалку, будто утка, и опиралась на толстую палку. Младшая Эбигай-Хатун, мать Сача-Беки и Тайчу, полная с обрюзглым лицом, поддерживала Ковачин-Хатун под руку. Ойлун не любила этих женщин. Старые бездельницы были только тем и заняты, что ходили по куреню, всех поучая. Они знали все обо всех. Злой дух принес их сюда, не иначе. Женщины остановились около Джучи, и Бегай-Хатун поманила его к себе, играя пухлыми пальцами, сюсюкая. Джучи увернулся, шлепнулся, на четвереньках добрался до Ойлун, спрятал лицо в подоле халата. Пугливый, как ягненок. Не в отца, совсем не в отца. Жидкие щеки и Бегай-Хатун затряслись от смеха. «Тебе-то откуда знать, каким был в ту пору его отец?» — спросила Ойлун. «И верно, каким был его отец, я совсем не знаю», — миролюбиво согласилась Эбигай. «Не знаешь, зачем тебе говорить об этом?» — спросила Хуахчин. «Ты Фуджин?» Ковчин-Хатун стукнула ее по спине палки. «Как смеешь сидеть рядом с Хатун? Кто позволил тебе открывать рот?» Хуахчин молча поднялась и ушла в юрту. Ойлун, бледная от негодования, тоже хотела было уйти, но подумала, что это будет очень похоже на бегство, и осталась. Ковачин-Хатун, охая, села на камень, уперла закругленный конец палки в острый, с обвислой кожей подбородок, проворчала. Все перевернулось. Где была голова, там ноги. Сами все и переворачиваем, подхватила Эбигай. Сами. То ли еще будет. Что можно хорошего ждать, если младшие правят старшими? Ты о моем Темуджине? Спросила Ойлун. И о Темуджине тоже. Ну, кто твой сын, чтобы править нашим Сачабики? «Моими Сачабики и Тайчу», — поправила ее Эбигай. «Твоими. Но я старшая жена их отца. Мы, благодарение вечному небу, пока что живем по старым обычаям. С людьми низкородными и безродными дружбу не ведем. Род нашего мужа и наших детей не позорим». Узкие глаза Ковачин-Хатун скосила на Ойлун. «Не опозорить свой род еще не значит его прославить». «Да уж, у вас славы занимать не станем», — скрипела въедливая Ковачин. «Наши дети не на черемше росли, и мясо ели досыта, и молоко пили». «Не на пользу, видно, пошло молоко и мясо, если старшим над собой поставили Темуджина, выросшего на черемше да на кореньях», — сказала Ойлун. Эти нападки ее мало задевали. Пусть завидуют ей эти вздорные женщины. Что им остается делать? Жизнь прожили, сытно ели, мягко спали. А что нажили? Неумудренности, которые приходят с возрастом, недоброты сердца, которое рождает муки и страдания, ничего нет. А мнят себя лучше всех. Ну и пусть. У них прошлое, у ее детей будущее. «Ты высоко не возносись», — сказала Эбигай. «Твой Темуджин стоит на наших плечах. Вот скинут, опять черемшой питаться будете». «Кто же его скинет?» — насторожилась Ойлун. Это была уже непростая болтовня. Недалекая Бегая, наверное, где-то что-то слышала. Может быть, от Сачабики. Это вполне возможно. Сразу же после избрания Темуджина ханом она почувствовала все возрастающую, хотя и глубоко скрытую, неприязнь Найонов к ее сыну. Но еще никто ни разу не говорил вот так прямо, что его можно скинуть. Ханов не скидывают, подобно бурдюку, с телеги. Ханство лишает вместе с жизнью. «Так кто же скинет моего Темуджина?» «Сам упадет», — сказала Ковачин-Хатун. «Вы пустые женщины», — Ойлун поднялась, прижала к груди Джучи. «Если я узнаю, что где-то еще ведете такие разговоры, вас поставят перед лицом моего сына, хана вашего, и заставят указать, кто замышляет против него недоброе, кто хочет отступить от клятвы. «Ты младше нас, а говоришь такие слова», — возмутилась Ковачин-Хатун. Но Эбигай, видимо, испугалась, подхватила ее под руку. «Идем. Ты, Ойлун, совсем не понимаешь шутливых разговоров». К юрте подскакал Хасар, обугленное солнцем лицо в поту, халат на груди расстегнут, глаза злые. Сдернул с упаренной лошади седло, пнул ее коленом в бок. Пошла, кляча. «Мама, есть у тебя что-нибудь попить?» «Хуахчин, налей ему чашку кумыса». «Откуда приехал, сынок?» Хасар махнул рукой, взял из рук Хуахчин чашку, запрокинув голову, одним глотком выпил кумыс. «Мне все надоело. Темуджин покоя не дает. Скачи туда, скачи сюда. Весь зад седлом отбил». «Что сделаешь, Хасар? Вам, братьям Темуджина, надо трудиться вдвое больше других». Ойлун поставила Джучи на землю, подтолкнула к Хуахчин. «Иди, маленький, попей кумысу». «Он гоняет нас хуже простых нукеров». Хасар скосоротился, плюнул. «Повелел мне ведать вместе с Хубилаем мечниками». «Ведает один Хубилай. А кто он? Еще недавно крутил хвосты быка Маучу-Богатура. Кого отделяет за службу? Всех, только не нас, его братьев». «Сынок, ты не говори за всех моих сыновей», — мягко попросила Ойлун. «Ты говори о себе». «Хорошо, буду говорить о себе. Вчера попросил у него коня Халзана. Не дал. А сегодня на нем ездит джамухинский родич Хорчи. А у меня под седлом не конь, старая корова». «Ну, к чему ты разогреваешь себя, сынок? Конь у тебя не так уж плохой. Вспомни лучшие времена, когда и такого не было. Мало что, когда-то и меня самого на свете не было». «Ты груб, Хасар, и злость мешает тебе думать. Если Темуджин не будет приближать к себе людей и все раздаст своим, кто останется с нами? Посмотри на Темуджина. Он не носит шелковых халатов и дорогих украшений. Все отдал своим товарищам. И все для того, чтобы укрепить наш улус. Или ты думаешь, что мы стали всесильными, что нам уже не грозят никакие беды? Ничего я не думаю. А в его ханскую юрту больше не зайду. Если нужно, пусть ведут меня на веревке. Это позабавит его дружков и сильно укрепит наш улус». «Ах, сынок, сынок, какой же ты еще глупый!» — с горечью сказала она, поправила воротник его запыленного халата. «Ваша ссора только умножит силу врагов и убавит число друзей. Все равно не пойду к нему. Я решил...» «Ну, раз решил, не ходи. К Темуджину пойду я. Скажу. Мой сын нездоров, не может сидеть на коне. Я заменю его». Лицо Хасара вспыхнуло, он отвел свой взгляд. «Ну что ты, мама? Сними пояс с мечом и дай мне». Сын попятился, круто на одной ноге повернулся и пошел к юрте Темуджина. «Подожди». Ойлун догнала его, взяла за руку. «Ты храбрый, сильный. Не будь строптивым, сынок. Возвращаясь с дальней дороги, проси у Темуджина новое дело и скачи опять. Не думай о пустяках. Будь неутомим, я стану гордиться тобою». Она проводила его взглядом, вернулась к камню. Сидела в одиночестве, томимая тревожными предчувствиями. В этом взбаламученном, озлобленном завистью и застарелой враждой мире, видно, никогда не наступит успокоение. Когда сына поднимали на черном войлоке, она не смогла сдержать слез. В этот момент ей казалось, что все мучения, страдания остались позади. Наступает время благоденствия, простых обыденных забот и неубывающей радости от сознания безопасности. Но люди принесли в улус ее сына семена раздора, как приносит путник в юрту грязь на подошвах гуту. и в тишине временного успокоения возревают эти семена, дают побеги, оплетают корнями души властолюбивых или своенравных, как хасар. А из чужих улусов за ними недреманно смотрят враждебные глаза, ждут случая, чтобы все созданное растоптать копытами боевых коней, изрубить мечом, раскидать копьем. Хватит ли у Тамуджина сил удержать в руках улус, сохранить его от алчности соседей, от зависти ближних? Мягкие сумерки опускались на землю, ночные дозорные уезжали в степь. От реки двигалась повозка, запряженная одним конем. Медленно поворачивались тяжелые высокие колеса. Рядом с повозкой, подгоняя коня хворостины, шагал высокий мужчина. Увидев Ойлун, он сбился с шага, торопливо перешел на другую сторону повозки. Она почему-то сразу догадалась, кто это. Пошла на перерез, остановила коня. «Ты почему здесь? Ты зачем пришел? С чем пришел?» Челеду почесал ногу о ногу, виновато сказал. «Я здесь давно. Ты что-нибудь замыслил против моего сына?» Она со страхом ждала ответа и не знала, что сделает, если Челеду пришел в Курень как враг. Он черканул хворостиной по земле, устало усмехнулся. «Не меня надо бояться твоему сыну. Я попал в плен к вашим воинам. Это когда разбили меркитов? Ага. Я не хотел встречи с тобой». Ойлун с облегчением вздохнула. «Ты можешь уехать к своим. Я дам тебе коня и седло». «Мне некуда ехать, Ойлун. Но ты не беспокойся, я не буду мешать тебе. Ты где живешь? Что делаешь?» «У Тайчукури. Он делает стрелы». «Знаю. Это сын Хучу. Его отец погиб, защищая мой улус». Череду беспокойно оглянулся. «Я поеду, Ойлун. Хатун не к лицу говорить на дороге с рабом». Он ударил хворостиной коня. Повозка скрипнула, покатилась. Череду шагал, опустив широкие плечи. Длинные, давно не стриженные волосы свешивались на уши, на затылок. Ойлун медленно пошла к своей юрте. В душе была сосущая пустота. Подъехав к юрте, Череду распряг коня. К нему подбежал Олбор. Бросился на руки. Череду подкинул его высоко над головой. Мальчик взвизгнул, дрыгнул ногами. «Еще!» «Хватит с тебя и этого!» Череду опустил его на землю, погладил по голове. «Оба мы с тобой дети горя». «Ты не дети!» — поправил его Олбор. «Ты мой отец!» Из юрты выглянула Каймиш. «Мы ждем тебя, Череду, пора ужинать». В юрте горели жирники. При их свете Тайчукури приклеивал к древкам оперение. В берестяной качалке ворочался сын Тайчукури и Каймиш Судуй. Каймиш сняла с котла деревянную крышку, отворачиваясь от облака пара, выложила куски мяса в корыце. «Тайчукури, бросай работу». «Иду». Тайчукури отбросил со лба волосы, отвел руку с оперенной стрелою, улыбнулся. «Хорошо сделал. Молодец, Тайчукури!» «Расхвастался», — притворно строго сказала Каймиш. «А что? Ты меня никогда не хвалишь. Череду тоже. Что делать? Хвалю сам себя. Олбор, я делаю хорошие стрелы?» Мальчик шмыгнул носом. «Хорошие. Во! Всегда и всем так говори». Тайчукури поддернул рукава халата, наклонился над мясом, вкусно почмокал губами. «Джалме прислал целые стегна. Любит меня Джалме. Хан Тамуджин тоже. Другие сухого хурута не едят досыта, а у нас мясо». «Ну, хвостун! Ох и хвостун!» — сказала Каймиш. «Можно подумать, что мы каждый день мясом объедаемся». «Чего захотела каждый день?» «Олбор, я не хвостун?» «Нет». «Молодец!» «Ну и молодец!» Тайчукури взял кость, выбил из нее на нож столбик студенистого мозга, протянул Олбору. «Вот тебе маленькая награда за хорошие слова. А твой отец делает плохие стрелы, да?» «Скажи плохие, еще дам». Олбор поглядывал то на Тайчукури, то на Челиду, молчал. «Ну, не хочешь? Тогда скажи, что эта тетя плохая тетя». «Она хорошая, насупись», — сказал Олбор. «Отец хороший». Тайчукури рассмеялся. «Ну, умница! Вот умница! Правильно, Олбор! Ты славный парень, Олбор!» Каймиш шлепнула ладонью по спине мужа. «Помолчи немного. С утра до вечера тебя только и слышно. Мало того, во сне всю ночь бормочешь». Лениво, без охоты теребил челяду зубами твердое жилистое мясо, размышляя о встрече с Ойлун. В последнее время думы редко выходили за пределы этой юрты. Тут он нашел то, что встречал так редко — дружелюбие, неистощимую приветливость. Порой казалось, что до этого все время брел по сыпучим снегам, коченея от холода, и только сейчас прибился к теплу очага, начал отогреваться. Эти люди стали до боли родными, бесконечно своими. Встреча с Ойлун может все изменить. Если она захочет, он принужден будет покинуть Курень. Правда, она вроде бы успокоилась, когда узнала, что он всего лишь пленный раб, а не подосланный соглядатай. Но тревога за детей может оказаться сильнее благоразумия. Для Ойлун, для ее детей, он чужой. Ну, что он может сделать им худого? Ну, а если бы мог? Тайчукури выпил чашку супа шулюна, лег на войлок, надулся, показал Олбору свой живот. «Бей!» Мальчик сжал кулак и стукнул. «Крепко! Сиди и ешь! Как твое пузо станет таким же тугим, ложись спать. Делай так каждый день, богатуром вырастешь». Немного передохнув, Тайчукури снова принялся прилаживать оперение к стрелам. Каймиш осуждающе покачала головой. «Хватит тебе, Тайчукури, скоро от работы горбатым станешь». «Моя жена Каймиш, послушай поучительное слово своего мужа. Живет человек, будто собака, потерявшая своего хозяина. Он вечно голоден, любой его может избить, убить. И вдруг ему привалило счастье. Ешь, как наён, пей, как наён, спи, как наён. Что я должен делать? Валяться на войлоке, смотреть хорошие сны и обрастать жиром? Я должен, жена моя, Каймиш, работой отблагодарить нашего Тамуджина». Поправив на камне нож, Челиду стал очищать заготовленные для стрел палки от коры. Тонкие стружки на светлом лезвии ножа свивались в круглые кольца. Олбор подбирал их и наматывал на пальцы. С острова, как копье пламени жирника, стекала черная струйка дыма. Почти каждый вечер они сидели вот так, работали, разговаривали. В этих вечерах было для Челиду что-то праздничное, что-то такое, чего он тоже не знал раньше. Сейчас, слушая рассуждения Тайчукури, он с удивлением подумал. Сын Ойлун, сам того не ведая, сделал для него столько хорошего, сколько не сделал ни один человек. Не будь его, давно бы и сдох. в собачьей берлоге, заживо съеденной блохами. Напрасно опасается Ойлун, что он может стать врагом ее сына. Только человек, потерявший совесть, может за добро платить злом. И не в этом лишь дело. Кто станет вредить тому джину, тот будет разрушать покой этой юрты, слаженную жизнь ее молодых хозяев. Перед сном череду вышел из юрты. В курине мерцали огни дымокуров, у коновизей фыркали лошади. Низко над головой висели яркие звезды. Череду понял, что сам он никогда не покинет этого куреня. Если понадобится, будет защищать Каймиш и Тайчу-Кури, Олбора и Судуя, Ойлун и ее детей.